Через несколько минут действие кончилось, и занавес опустился. В дверь постучали. «Войдите», — сказал Монте-Кристо, и в голосе его не чувствовалось ни малейшего волнения. Вошел Бошан. «Добрый вечер, господин Бошан», — сказал Монте-Кристо, как будто он в первый раз за этот вечер встречался с журналистом. «Садитесь, пожалуйста». Бошан поклонился, вошел и сел. «Граф», — сказал он Монте-Кристо, — «я, как вы, вероятно, заметили, только что сопровождал господина де Морсер». «Из чего можно сделать вывод?» — смеясь ответил Монте-Кристо, — «что вы вместе обедали. Я рад видеть, господин Бошан, что вы были более воздержаны, чем он». «Граф», — сказал Бошан, — «я признаю, что Альбер был неправ, выйди из себя, и приношу вам за это свои личные извинения. Теперь, когда я принес вам извинения, от своего имени повторяю это, граф, я надеюсь, что вы, как благородный человек, не откажетесь дать мне кое-какие объяснения по поводу ваших сношений с жителями Янины. Потом я скажу еще несколько слов об этой молодой гречанке». Монте-Кристо взглядом остановил его. «Вот все мои надежды и разрушились», — сказал он, смеясь. «Почему?» — спросил Бошан. «Очень просто. Вы все поспешили наградить меня репутацией эксцентричного человека. По-вашему, я не то Лара, не то Манфред, не то лорд Рутвен. Затем, когда моя эксцентричность вам надоела, вы портите созданный вами тип и хотите сделать из меня самого банального человека. Вы требуете, чтобы я стал пошлым, вульгарным. Словом, вы требуете от меня объяснений. Помилуйте, господин Бошан, вы надо мной смеетесь». «Однако», — возразил высокомерно Бошан, — «бывают обстоятельства, когда честь требует...» «Сударь», — прервал Бошана его странный собеседник, — «от графа Монте-Кристо может чего-нибудь требовать только граф Монте-Кристо. Поэтому прошу вас ни слова больше. Я делаю, что хочу, господин Бошан. И поверьте, это всегда прекрасно сделано». «Сударь», — отвечал Бошан, — «так не отделываются от порядочных людей. Честь требует гарантий». «Сударь, я сам живая гарантия», — невозмутимо возразил Монте-Кристо, но глаза его угрожающе вспыхнули. «У нас обоих течет в жилах кровь, которую мы не прочь пролить. Вот наша взаимная гарантия. Передайте этот ответ виконту и скажите ему, что завтра утром, прежде чем пробьет 10, я узнаю цвет его крови».